Вот, дорогие наши и уважаемые друзья, и пришел заветный момент. Тот самый момент, когда мы вновь обращаемся к жизнеописаниям двух прославленных, я бы даже сказал, выдающихся государственных мужей прошлого, могущественного правителя Акбара и его верного друга и главного советника Бирбала. Не место красит человека, а человек место. Если человек при этом на своем месте. Если же нет, цвет места от присутствия человека нисколько не улучшится. Об этом и не только в истории первой. Лавочники в карауле. Как-то раз, объезжая город, царь Акбар заглянул на торговую площадь. Увидел он лавочников и подивился. «Смотри, Бирбал», — сказал он своему главному советнику. «Видишь, какие они все мощные, упитанные. Наверное, и силу у них хоть отбавляй. Знаешь, что пришло мне в голову? А не поставить ли мне их стеречь город? Что скажешь?» «Покровитель бедных, где это видно, чтобы вайши и торговцы в карауле стояли? Это дело воинов, кшатриев. Даже в писаниях сказано, всякому свое дело, а чужим делом заниматься не подобает». «Ах, Бирбал, вечно ты всего опасаешься. Эй, почтенные торговцы, с сегодняшнего дня повелеваю вам в карауле стоять, город охранять». Сказал так император и уехал во дворец. Перепугались купцы. Где им знать, что такое караульная служба? Побежали бедняги к Бирбалу, стали жаловаться на свою беду. Подбодрил их Бирбал и дал совет. «Сделайте вот что. Головными повязками оберните бедра и ноги, отходьте, обвяжите головы. Когда пойдете ночью по улице, кричите: „Беда пришла, беда пришла“». Стало царю любопытно, как стерегут город лавочники. Переоделся он и пошел в обход. Увидал торговцев, услыхал их крики, а потом подошел поближе и спрашивает: «Что это значит, любезные? Разве так в карауле стоят?» «А как же? Неужели не так?» «Да вы что, смеяться вздумали?» «О, почтенный, мы вайши. С измальства знаем одну только науку, как торговать патокой да маслом. Откуда нам знать караульную службу? Кабы мы ее знали, люди не называли бы нас купцами». Рассмеялся царь и в ту же ночь отменил свой указ. Какими только спорами и тяжбами не приходилось заниматься Бирбалу. И каких только истцов не подбрасывала ему судьба. Иногда Бирбал даже не догадывался, какая важная особа стоит перед ним. Что, впрочем, было совершенно неважно, ибо главным для него всегда была справедливость, а вовсе не происхождение истца. В этом вас убедит история вторая. Правитель Манипура испытывает Бирбала. Прослышал как-то правитель Манипура, Махараджа Чандракант, что нет на свете судьи справедливее Бирбала. И захотелось ему его увидеть. Думал он, думал, и не придумал ничего лучшего, как самому поехать в Дели. Переоделся Чандракант, чтобы его не узнали, сел на коня и отправился в путь. И вот очутился он вблизи какой-то деревни. У околицы повстречался ему хромой нищий. Тот посчитал всадника за простого человека и сказал: «Добрый человек, у меня нога болит, а мне позарез надо в эту деревню. Сделай милость, довези меня. Большую помощь мне окажешь, всю жизнь буду тебя прославлять». Сердце у Раджи было мягкое, пожалел он убогого и посадил на коня позади себя. Приехали они в деревню, Раджи сказал хромому: «Ну вот, брат, и деревня, слезай». А хромой отвечает: «Эва, как ты смеешь гнать меня с моего коня?» Раджа даже оторопел от такой наглости. Стали они спорить, чей конь. Видят люди, два путника ссорятся. Собралась толпа, прохожие разнесли весть повсюду, и так дошла она до Бирбала. Велел он привести спорщиков и стал их допрашивать. «Из-за чего вы поспорили?» Раджа рассказал все, как было. Потом отвечал хромой нищий. «Господин советник, ехал я верхом на своей лошади, по дороге встретился мне этот человек. Только я поравнялся с ним, стал он говорить, будто это его лошадь, и начал меня толкать. Сделай милость, рассуди нас». Бирбал выслушал и пообещал. «Так я и сделаю. Вы оба ступайте, а лошадь оставьте у меня. Завтра приходите в это же время, рассужу я вас». На завтра хромой и Раджа явились на суд. Первым делом Бирбал велел им дать клятву, что они говорят правду. Оба поклялись. Тогда Бирбал послал хромого в царскую конюшню. «Пойди и обознай своего коня». В конюшне длинными рядами стояли лошади. Конечно, хромой не разглядел вчера коня как следует. Где уж теперь его узнать? Потом в конюшню пошел Чандракант. Раджа сразу же узнал своего коня, да и конь, увидев хозяина, громко заржал. Понял Бирбал, кто на самом деле хозяин лошади, и приказал вернуть ее Чандраканту, а хромому назначил наказание. Похвалил Раджа мудрость Бирбала и, не открывая своего имени, вернулся в Манипур. Конечно, гораздо чаще Бирбалу приходилось расследовать дела, в которых были замешаны старые знакомые, придворные, например. Увы, далеко не все они отличались кристальной честностью. История третья. У кого в бороде соломинка? Случилось как-то раз во дворце кража. Пропали у царя из ларца драгоценности. Приказал повелитель Бирбалу учинить дознание. Думал Бирбал и надумал пустить в ход хитрость. Собрал он всех придворных и припал к ларцу ухом, будто желая расслышать что-то. Потом поднял голову и говорит: «Владыка мира, ларец ясно говорит, что у вора в бороде соломинка». Один придворный вздрогнул и стал быстро-быстро ощупывать бороду. Тотчас арестовал его Бирбал. Вскоре придворный и сам повинился. Кто сказал, что у друзей все всегда должно быть гладко? Настоящая дружба переживает периоды взлетов и падений. И если это истинная дружба, за падением непременно последует новый взлет. Не считая нас, у слушателей, наивными оптимистами, послушай лучше историю четвертую «И на солнце, и в тени». Случилось это в те времена, когда Бирбал был в опале. Разгневался на него за что-то царь и прогнал с глаз долой. Но Бирбал никогда не терял бодрости духа и голову не вешал. Не стал он унывать и теперь, когда не смог больше бывать во дворце. Поселился он где-то в деревне и никому о себе вестей не давал. Прошло несколько месяцев. Царь все не зовет Бирбала. Потом стал повелитель вспоминать своего бывшего главного советника, заскучал. Да что поделаешь, Бирбал словно в воду канул. Разослал царь на поиски десятки чиновников, но, как те ни старались, найти изгнанника не смогли. Придумал тогда император одно средство. Велел глашатаям обойти с барабанным боем весь город и объявить: «Человек, который явится к царю, будучи на солнце и в тени, получит награду в 1000 рупий». Многие мечтали получить награду, но никто не знал, как явиться к императору, будучи на солнце и в тени. Весть про обещанную награду расходилась по городам и селам все дальше и дальше, и, наконец, дошла до ушей Бирбала. Он позвал соседа-плотника и сказал: «Положи себе на голову черпай, кровать с решеткой из бамбука, и иди во дворец. Придешь и скажешь: я пришел к тебе, повелитель, будучи и на солнце, и в тени. И значит, я заслужил награду. Плотник знал, кто такой Бирбал, и принял совет. Он взвалил себе на голову кровать, явился к царю и стал просить награды. Понял тогда Акбар, что плотник не сам додумался, как решить задачу. «Говори правду. Кто тебе дал этот совет?» — спросил он. «О, владыка мира», — ответил плотник. «Несколько месяцев назад в нашей деревне поселился один брахман. Люди зовут его Бирбалом. Он-то мне и присоветовал это сделать». Несказанно обрадовался император, услышав имя Бирбала. Выдал он плотнику награду и послал с ним в деревню двух чиновников с приказом привести Бирбала. Вот каких трудов и хлопот стоило царю разыскать и вернуть главного советника ко двору. Всегда жаль расставаться с любимыми героями. Даже если расстаешься совсем ненадолго. Поэтому, конечно, лучше прощаться на такой ноте, как сегодня. И еще много-много веселых историй. А также восхитительно звучащих нот обещают вам к следующему разу Лора Луганская и Сергей Курдюков. Естественно, особую заботу о кристально чистом звучании проявит звукорежиссер Вриндаван Чандрадас. Продолжение следует!